Никто ревностнее нунции папского Рангони не служил обманщику. Пышную грамоту, приветствуя лже Димитрия на троне, Рангони славил Бога и восклицал: «Мы победили!» Льстил ему хвалами неумеренными и надеялся, что соединение церквей будет первым из его дел бессмертных. Писал: «Изображение лица твоего уже в руках святого отца, исполненного к тебе любви и дружества. Немедли изъявить свою благодарность главе верных и прими от меня дары духовные, образ сильного воеводы, коего содействием ты победил и царствуешь, четки молитвенные и Библию латинскую, да услаждаешься ее чтением, и да будешь вторым Давидом». Скоро прибыл в Москву и чиновник римский, граф Александр Рангони, племянник нунции, с апостольским благословением и с поздравительную грамотою от преемника Климентова, нетерпеливого в желании видеть себя главою нашей церкви. Но самозванец в учтивом ответе, хвалясь чудесную к нему благостью Божию, истребившую злодея, отца-убийцу его, не сказал ни слова о соединении церквей, говорил только о великодушном своем намерении жить не в праздности, но вместе с императором идти на султана, чтобы стереть державу неверных с лица земли, убеждая Павла V не допускать Рудольфа до мира с турками, для чего хотел отправить в Австрию и собственного посла. Лжедимитрий писал и вторично к папе, обещая доставить безопасность его миссионариям на пути их через Россию в Персию и быть верным в исполнении данного ему слова. Посылал и сам иезуит Андрея Лавицкого в Рим, но, кажется, более для государственного, нежели церковного дела, для переговоров о войне турецкой, которую он действительно замышлял, пленяясь в воображении ее славою и пользою. Надменный счастьем, рожденный смелым и с любовью к опасностям, самозванец в кружении легкой головы своей уже не был доволен государством московским, хотел завоеваний держав новых. Сия ревность еще сильнее воспылала в нем от донесений воевод терских, что их стрельцы и казаки одержали верх в шибке с турками и что некоторые данники султанские в Дагестане присягнули России. Издавна проповедуя в Европе необходимость всеобщего восстания держав христианских на атаманскую, мог ли Рим не одобрить намерения Лжедимитриева? Папа славил царя-героя, советуя ему только начать с ближайшего, с Тавриды, чтобы истреблением гнезда злодейского, столь бедоносного для России и Польши, отрезать крылья и правую руку у султана в войне с императором. Однако ж имел причину не доверять ревности самозванца к латинской церкви, видя, как он в письмах своих избегает всякого ясного слова о законе. Кажется, что самозванец охладел в усердии сделать россиян папистами, ибо, невзирая на свойственную ему безрассудность, усмотрел опасность всего нелепого замысла и едва ли бы решился приступить к исполнению оного, если бы и долее царствовал.